Сотрудничество с Карамзиным. Знакомство Раменских с Карамзиным произошло в последней четверти XVIII века в Москве через Владимира Раменского, учившегося в педагогической семинарии Шварца и служившего в издательстве Новикова и Петрова в качестве переводчика западноевропейской литературы. Позднее Карамзин, работая над историей государства российского, сблизился с Алексеем Алексеевичем Раменским, учителем в Бернове, Грузинах, Торжке, Твери. Карамзин увлек Алексея Алексеевича работой над историей, в результате чего Раменский стал трудиться в архивах Старицких, Новоторжских, Осташковских, Тверских, Ржевских монастырей и городских архивах. В результате этих розысков Алексей Алексеевич собрал и передал Карамзину на протяжении ряда лет много материалов по истории, и в частности по истории Тверского края. До сих пор в Мологине хранится сундук с выписками Алексея Алексеевича из архивов, письмовых книг и материалов по истории России и особенно истории Старицкого и Тверского княжеств. Из писем Карамзина Раменскому следует, что они неоднократно встречались в Твери, Торжке, а также в Мологине. В одной из таких встреч в 1821 году в Торжке у Олениных Карамзин подарил Раменскому полное собрание своих сочинений, вышедшее в 1820 году, с дарственной надписью «Старейшему учителю Тверской губернии Алексею Алексеевичу Раменскому в память о нашей встрече в Торжке, благодарный автор Николай Карамзин». Интересна дальнейшая история этого подарка. Племянник Раменского Федор Раменский, служа учителем в имении Игнатьевых в Чертолине, полюбил там крепостную девушку Марию Соколову. Чтобы выкупить невесту, в семье Раменских денег не было. Тогда Игнатьевы предложили обменять их крепостную девушку на собрание сочинений Карамзина с автографом, о котором они знали. После долгих колебаний Раменские согласились на такой обмен, и девушка стала женой Федора Раменского. При передаче книг Игнатьевым Раменские оставили у себя последний том сочинений Карамзина, переписав на него текст автографа Карамзина и сделав памятную запись. Эта книга и сейчас украшает Мологинскую библиотеку. Незадолго до смерти Карамзин познакомил Раменских с Пушкиным. В свое время Карамзин завещал своей жене Екатерине Андреевне Карамзиной передать в дар Алексею Алексеевичу Раменскому последнее полное издание истории государства российского в 12 томах в благодарность за сотрудничество в сборе материалов для истории. Этот подарок был вручен по просьбе вдовы историка Александром Сергеевичем Пушкиным 22 августа 1833 года. Пушкин передал первые тома нового издания истории с дарственным письмом Карамзиной. Остальные тома истории по просьбе Карамзиной выслал Алексею Алексеевичу в Мологино издатель Смердин. В настоящее время все 12 томов истории Карамзина и письмо вдовы историка на первом томе находятся в Мологинской библиотеке, равно как и письма Карамзина. Раменские состояли в родстве с Карамзиными. Сестра Алексея Алексеевича Елена Алексеевна была замужем за племянником Карамзина.